всем и мастера советовать и все раскладывать. Если дело не касается нас, то беда. Кажется, такое маленькое, чего уж плакать тут. Ведь проблемы все решаются, как дважды два. Иногда, закрыв глаза, вспоминаю времена, что особенно толкали к краю. Даже если вы стальные или не страдали, знаете, ничего нет хуже, чем когда предали. Прост как две копейки, рубаха парень за своих свою голову на плаху ставит. Просто верит в дружбу очень искренне, просто верит, и вера его неистова. Но судьба заставит узнать его цену, дружбе, братству, вере в печальных сценах. Если он хочет, чтоб их кровь текла в его венах, он должен знать других и должен знать измену. И со слезами на глазах он прошел все это. Обрел друзей, а тех, кто предал, ждала вендетта. Он я, а я скажу вам, не бейте в спину. Ведь пути Господни неисповедимы. Дружба и любовь — это вопросы веры. Ты можешь верить, но ни в чем не можешь быть уверен. Если ты предал друга, называясь другом, будь уверен, что ты получишь по заслугам. Дружба и любовь — это вопросы веры. Ты можешь верить, но ни в чем не можешь быть уверен. Если ты предал друга, называясь другом, будь уверен, что ты получишь по заслугам. Мне говорил отец еще, когда я был ребенком, и верь родным, но уверенным в себе, сынок мой. Будь проклят я, если нету истины в этом. Ведь друзьями преданными был не раз я предан. Считаясь со врагами, не рассчитывай на близких, и не пускай ничей корабль в откровение. Пристань ты нужен людям, пока исполняешь их капризы, пока им поступает извне доля из твоей миски. Как мотало по углам меня, объятый пламенем, и в моей памяти, как на медне твердо, как памятник отпискам каменным, запомнились эти предания. Вспоминал о них только в тупик, будучи загнанным. Я знаю, во всех неудачах своих сам виноват. Это не судьба, ей меня не обуздать. Я настоящий, каким бы ты меня ни знал, и был таким всегда. Да? Дружба и любовь — это вопросы веры. Ты можешь верить, но ни в чем не можешь быть уверен. Если ты предал друга, называясь другом, будь уверен, что ты получишь по заслугам. Дружба и любовь — это вопросы веры. Ты можешь верить, но ни в чем не можешь быть уверен. Если ты предал друга, называясь другом, будь уверен, что ты получишь по заслугам. Дружба и любовь — это вопросы веры. Ты можешь верить, но ни в чем не можешь быть уверен. Если ты предал друга, называясь другом, будь уверен, что ты получишь по заслугам.